Глава 38. «Докажите, лорд де Монтеро!» Я бросила это через плечо, даже не обернувшись полностью. Эдвин уже прикрылся иллюзией, а может, даже переоделся. Так сходу было трудно различить под слоем защитных плетений. Грант уверена, Эдвин его не заметил, иначе бы молчал, разразился хохотом. «Лорд де Монтеро, вы не смогли сберечь даже штаны, но обвиняете в собственной никчемности юную леди? Не думал, что вы сумеете еще ниже пасть в моих глазах. Однако же вам это удалось!» Эдвин вскинулся. Он, наверное, впервые настолько близко оказался к потере самоконтроля. Мне показалось, что если бы у бывшего мужа был способ прямо сейчас убить Гранта, он бы бросился вперед, забыв обо всем. Обернувшись ко мне, Эдвин посмотрел как... да как бешеный. И я поняла, что-то будет. Я не узнавала бывшего мужа. Где прагматизм? Где рассудительность? Где вечный лед? Отвернувшись от обоих, я поспешила пройти на свое место и села чинно ждать окончания экзамена и, наконец-то, первых результатов. Шаров с семенами в барабане оставалось все меньше. Финальное выступление. Девушка-простолюдинка тоже выбрала целительство, но показывать на себе испуганно отказалась. И ее визави, ярко улыбнувшись, провел одной ладонью над другой, и кожа оказалась вспорота, брызнула кровь. В большинстве случаев выступления были зрелищными, но иногда случались и такие, пробирающие, в буквальном смысле кровавые. Девушка вскрикнула, зажала рот обеими ладонями. Для будущего целителя реакция очень плохая. Я успела подумать, что девочка провалится, но она взяла в себя в руки, справилась с эмоциями и, отбросив сословные различия, схватила лорда за запястье. Рана была излечена в считанные мгновения. Ее визави поднял ладонь, демонстрируя, что даже заметного рубца не осталось. «Прекрасное выступление», — одобрил преподаватель. «Госпожа, расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли к пониманию, что хотите лечить людей?» Вопрос с подвохом. Пустую болтовню, приправленную пафосом, комиссия не зачтет. Нужно продемонстрировать знания по теме, и проще всего сослаться на какого-нибудь известного целителя, как на авторитет, образец для подражания, упомянуть о его выдающихся достижениях. «Я...» — запнулась девушка и густо покраснела. «Я не хочу лечить людей!» «Что?» Поразился глава комиссии, а уж он всяких абитуриентов и абитуриенток повидал. «Я хочу лечить животных!» Окончательно смутившись, пролепетала девушка. «Это только на первый взгляд кажется, что жизни людей всегда важнее, и тратить силы магов на животных глупо. Но это не так. Всего 100 лет назад случилась собачья лихорадка, как в своем труде ее называет лорд Кранер Вудсток. А нам она известна как Гадорская эпидемия. Тогда ведь умерли 1000 людей. А почему? Первыми заболели собаки, и поскольку их не лечили, болезнь ширилась, а потом изменилась и стала опасна для людей. Если бы меры были приняты вовремя, когда болели только животные, эпидемии бы не случилось». «Прекрасно, госпожа. Ваши слова имеют смысл». Комиссия удалилась на совещание. Насколько мне известно, весьма формальное. Все абитуриенты, показавшие себя достойно, получат допуск к профильным испытаниям. Так что правдивее сказать, что это не совещание, а скорее сличение оценок. Хорошо, что это недолго. Время близится к вечеру, а у меня после завтрака даже глотка воды во рту не было. «Леди!» — вдруг окликнул меня Грант. «Как он тут оказался? На стуле бывшего мужа? И куда дел прежнего хозяина?» Места за студентами и абитуриентами закрепляются на время испытания. Оно уже официально завершено, так что формально, пересев, он ничего не нарушил. Паразит. Опоздавший Эдвин взбесился еще больше. К счастью, а может и к сожалению, позорные драки устраивать не стал. Уверена, Грант бы и без всякой магии влепил ему по фингалу под оба глаза. Развернулся и исчез в толпе. Черт, это становится опасным. Знаю я такие взгляды. Еще немного, и бывший муж будет способен на такую грандиозную гадость, что мало никому не покажется. «Слушай, лорд!» — смотреть на Гранта я не стала. Тот только хмыкнул и будто мысли мои предыдущие подслушал. Мне на колени упала очень знакомая коробочка. Такие в армии выдают боевым магам, когда требуется восстановить потраченный резерв практически на ходу. Внутри фляжка с зельем и шоколадно-ореховый батончик. «Леди, никто не заметит, обещаю», — подбодрил меня Грант. И я не стала отказываться. Глупо же. И как раз успела доесть и догрызть к возвращению комиссии. Произнеся довольно нудную речь, смысл которой сводился к тому, что кандидатуру каждого абитуриента тщательно оценивали, глава перешел к главному. «Итак, к профильным вступительным испытаниям допущены». Помню, я как-то спросила Эдвина, зачем озвучивать список, почему не вывесить готовый? Муж недовольно буркнул, что мне стоит подумать головой. Список придется защищать от шутников и завистливых гадов. Ведь не найдя себя в списке, будущий маг не явится на профильный экзамен, и академия потеряет перспективного студента. Проще зачитать. Все вудстуки прошли, и будущая звероцелительница, и Вайс Татли. «Леди Мелани Тейл!» Я выдохнула. «Неужели вы сомневались, леди?» — хмыкнул Грант. «Нет, но...» — получить подтверждение спокойнее. «Без относительно вашей победы в поединке, леди, вы продемонстрировали блестящее владение щитом, который, насколько я помню, учат на втором курсе, а может и на третьем, но уж точно не на первом. Вы пробили полноценный щит противника, и только ваша атака...» «Что с атакой? Мне действительно стало интересно». «Уверен, вы знаете не хуже меня. Атака, которую вы продемонстрировали, хороша для показательной порки, но бесполезна в реальном бою. Леди, если однажды вам придется защищать свою жизнь, не щадите противника, как сейчас. Бейте сразу в полную силу». Вслух «бейте насмерть» Грант не произнес, но явно подразумевал именно это. «Да», — легко согласилась я. «Фамилии, фамилии». Разговор с Грантом не мешал мне слушать главу комиссии. «И, наконец, леди Приена Файтри. Остальные, увы, не смогли показать достаточный уровень, но не расстраивайтесь. Вы смогли узнать свои слабые места, и у вас есть год, чтобы в следующем наборе стать лучшими. Я искренне желаю вам усердия и успеха. В этом году получили допуск 17 абитуриентов, для которых это вторая и даже третья попытка поступления. Абитуриенты, получившие допуск, поздравляю и желаю вам не расслабляться». Я, как и все в зале, встала. Преподавателей традиционно провожают стоя. Первыми к выходу устремились зрители с платных трибун. Я же повернулась к Гранту, но он опередил. «Вашу кузину в числе достойных не упомянули».